король Франции с 1498 года до коронации герцог Орлеанский. Усыновлен он был, поскольку Карл потерял родных детей. Он не обещал хорошего правления, с молодости отличался он жестоким нравом, стоял во главе феодальной оппозиции против Карла, но, вступив на престол, заслужил имя отца Отечества. Редкий государь оказывал такое попечение о благе низшего народа населения. Несмотря на тяжесть введенных им итальянских войн, он сделал многое для низших классов. Наследовав притязание Карла на Неаполь, он присоединил личные права на Милан, как потомок Валентины Висконти, дочери Иоанна Галеццо Висконти, из фамилии, предшествующей Сфорцам в Милане. С папой Александром VI он заключил тесный союз, дав сыну его Цезарю герцогство Валентинуа во Франции и женивший его на родственнице. Отправившись в Италию летом 1499 года, он овладел Миланом, но в 1500 году утратил его обратно. Людовик Моро первый увидел результат своей политики. Он воротился было в Милан, но попался французам, был отослан маршалом Тривульцо в Лион и умер в заточении во Франции в замке Лоше в Берри. Милан сделался французской провинцией. В Средней Италии Людвига поддержал Цезарь Борджиа, соединивший под свою власть всю Романию. Тривульцо Джан Джакомо, 1448-1518 годы, итальянский кондотьер, перешедший на службу к французской короне, маршал Франции. Жизнь и дела Цезаря – это самый из любопытных эпизодов той эпохи. Если читать памятники и видеть средства Цезаря, мы поймем, почему, несмотря на всю жестокость и безнравственность его политики, он внушал такое уважение итальянским патриотам. В Романии, подчинив ее как собственное княжество, он ввел необыкновенный порядок. Он заложил начало первому итальянскому государству, какое только могли итальянцы противопоставить иноплеменникам. Вот причины пристрастия Макиавелли к Цезарю и странная любовь к нему прочих патриотов. Но, во всяком случае, нельзя не пожалеть о народе, который нуждался в таких страшных средствах для своего поддержания, какие употреблял Цезарь. Вступая в Южную Италию, Людвиг заключил предварительно тайный договор в Гренаде с Фердинандом Католиком, предложив ему поделиться Италией. Здесь было отброшено все понятие о праве, о законности, решение вопроса предоставлено праву сильного. Испанцы под предводительством Гонсальво Кордуанского, под видом помощи Неаполю, были впущены в него Фридрихом, наследником Фердинанда, но когда французы в 1501 году явились в Рим, они открыли свое намерение. Фридрих сдался, но остальное время прожил во Франции. Гонсало де Кордова, Гонсальво Кордуанский, испанский полководец, участник итальянских войн. Французы-испанцы овладели и присвоили королевство себе. Но согласие между ними продолжалось недолго. В дележе Фердинанд обманул Людвига. Людвиг начал войну с Фердинандом. Итальянские государства переходили от одной стороны к другой. Наконец, разбитый при Горильяно в 1504 году, Людвиг уступил Неаполь Фердинанду. Между тем, Александр VI умер. Макиавелли говорит, Цезарь Борджиа был даровитый человек. Он рассчитал все случаи, только не рассчитал одного — скорой смерти отца. Планы его все рушились, враги его все вышли, Испания и Франция подали помощь им. Новый папа, Юлиан II, был из самых суровых противников Цезаря. Юлиан II, Джулиано делла Ровере, 1443-1513 годы, римский папа с 1503 года.